Глава 29. Анна. Развращенный ублюдок. Он чего, собственно, добивается? Думает, что я ему легко отдамся? Ага, разбежался. Искала глазами тяжелый предмет. Нужно срочно вырубить гада. Да как сестра согласилась выйти замуж за такого ублюдка? Я просто в шоке. А врать очень плохо. Наверняка вся уже влажная, бессовестная девушка. Ломаешься, будто у нас не было той близости. Запомни, киса, мне нравится шалунья. Начал домогаться, благо послышался шорох. Неужели хозяйка пришла? Вовремя могла прикрыться халатом. «Ань, у нас замок заклинил. А это кто такой?» «Я же говорила не водить сюда женихов». Удалось ей открыть дверь своим ключом. И свет дали. «Он муж моей сестры». «Да, сортир ей чинил. Она его случайно забила мусором», — сказал недоумок. А у меня округлились глаза от неожиданности. «Как засор? Это мне теперь всю сантехнику менять? Боже мой!» — ужаснулась женщина. А я поглядела на самодовольного уродца. Он создан для того, чтобы бесконечно мне мстить. «Не слушайте одного болтуна, у него язык без костей. Просто в детстве ударили головой, вот и несет всякую чушь», — сжала кулаки. «Еще капля моего терпения, и он получит по своей нахальной морде». «Какая неблагодарная! А кто мне звонил и умолял справиться с засором? Нельзя бросать туда средства женской гигиены». «Ах, Анька, будто в зверинце воспитывалась». «Да замолчи ты», — набросилась на зверского идиота. «У, горячая крошка, да ты прям ведьма в гневе», — нашептывал гад. А женщина осмотрела тщательно каждую деталь. «Вроде все работает. Я вам говорю, у супруга моей сестры такой юмор. Он просто вас развеселил. Правда, Алик?» — уставилась на него, ожидая ответа. «Разумеется, свояченица. А то еще упадешь в обморок от страха». «Кстати, милая дама, я способен сделать вам ремонт. Обращайтесь», — скрылся за дверью. Как легко стало дышать. После его ухода женщина странно поглядела. «Слушай, какой любезный молодой человек. Повезло твоей Лизе. Вы смеетесь, он бабник, и к тому же нахлебник. Хоть раз бы нашел достойную работу. Но это ему неинтересно». «Между вами такая страсть?» — подметила женщина. «Нет, мы просто не ладим». «Понимаете, меня бесит кобели, которые так спокойно изменяют женщинам. И заметьте, не испытывают даже угрызения совести», — рассуждала вслух. «Ох, девонька, сколько эмоций! Гляди, не влюбись, не к добру все это!» «Да вы что, с ума сошли? Я и этот мерзкий хам? Не проходит и 5 минут, у меня начинает доставать. Я бы давно их рассорила с младшей сестрой. Но знаете, что останавливает? Ее беременность». «Не дай бог пагубно отразиться на ребенке», — сказала я немного нервозным голосом. «Хочешь сказать, я ошиблась, и он ни капельки тебе не нравится?» «Да, я не выношу высокомерных эгоистов. Он и пальцем не ударил, чтобы сделать ее счастливой. Зато такой любезной со стороны», — высказала ей свою точку зрения. «Ну, не знаю. По-моему, слишком категорично. Он внушает доверие», — устроилась на диване. «Вы простите, но не стоит его хвалить. Так напугали своим визитом. Что-то случилось?» «Да я телевизор хотела забрать. Тот, который на балконе. Звонила тебе, ты трубку не брала. А я пенсионерка. Сразу начала паниковать, мало ли что», — сказала она мне. «Что вы, я самая аккуратная квартирантка. Почему не вернешься домой к сестре?» «Говорю, мы не уживаемся с ее хамским мужем. Нравится быть в спокойствии. А то этот энергетический вампир пьет мою кровь. Нет и свободной минуты отдыха», — пожаловалась я на заносчивого дегенерата. А та лишь усмехнулась, рассказав свою историю. «Мы с мужем также ругались, а потом влюбились без памяти. Прожили 20 лет. Красивая история. Но поверьте, между нами совершенно иные отношения. Он мечтает мне навредить загадкой отношения. Но как я могу принять предателя в нашу семью? Это неуважительно к Лизе», — распиналась перед бедной женщиной, которая поспешила скорее уйти. На следующий день я, как гордая царица, отправилась на работу. Но надо же, наш болтливый поганец не обманул. Начальник долго извинялся. «Ань, бес попутал. Столько хвалебных отзывов. Как угораздило тебя выгнать?» «Да, мне было тяжело свыкнуться с вашим решением. Работала без сна и отдыха. И клиентов не обманывала. Сколько роскошных свадеб мы организовали. Вам полагается премия за моральный ущерб, только не обижайтесь». «Если устали, возьмите выходной», — старался он лучше урегулировать конфликт. «Да, я бы отдохнула пару дней с сестрой. Ей сейчас нужна поддержка, она в положении». «Договорились», — вселил надежду. Как бы не хотелось появляться дома, пришлось ехать. «Странно, заносчивого муженька Лизы нет». Да, это просто подарок. Со спокойной душой захожу на кухню и только планирую насладиться бутербродом с колбасой. Появляется он в своих тренировочных брюках с голым торсом. Ну, разумеется, демонстрирует свою фигуру. Балуешься вредной пищей, не стыдно, Анька? Слушай, ты следишь за мной? Мне теперь дышать по разрешению? Радуйся, что не ударила там при хозяйке. Что ты там наплел про засор в унитазе? Алек, ты самый мерзкий вредитель. Таракан, от которого, увы, не избавиться. Нервно откусила бутерброд. И мне плевать на его калорийность. А мой обидчик пристроился сзади и как коршун начал шептать на ухо. Стресс заедаешь? Нервишки, смотрю, шалят. Напомнить про твой грех, дикая кошечка? Как отдалась мне и просила драть еще. Эти стоны до сих пор в моих ушах. Слушай, когда ты неудовлетворенная, ты та еще сучка, дерзко шептал. Алек, лучше не доводи меня. Это тебе лучше дружить со мной. Вчера в спальне чуть не проболтался Лизе. Так душевно желал признаться. Как мы случайно трахнулись. Делал все возможное, чтобы мне насолить. Ничтожный шантажист. Скажи, чего ты хочешь? Честно? Дом, о котором мы договаривались. Маленькую виллу с видом на море. Где я буду драть двух брюнеток и присылать тебе фотографии. Шепнул в губы. Козел. Просто скройся с глаз. Заработаем на него, вот увидишь. Может, тогда съедешь от нас. Но это жестоко бросать ребенка, я же образцовый отец. Так что поторапливайся, а то потом придется краснеть перед сестрой. Ударил меня по заднице. С ним не будет спокойствия. После столь эмоционального разговора я предпочла провести досуг в библиотеке. Обожаю читать, так моментально пропадает депрессия. Но после замучила жажда. Все из-за сухомятки. Довольная я поспешила вниз, как из кабинета раздался до боли знакомый голос. «Да не спал я с Анькой, одурачил нашу царицу. Пусть думает, что виновата перед сестрой, а то надоела своими нравоучениями стерва. И тут я решил ее проучить», — рассказывал Алек другу о собственных успехах.